Там за себя думал, сдался, думал и смогу. Перестал дуть, сбавил обороты. Тонусь в кибо-панк на свет, теряя свою тьму. Но походу без нее уже не дышу. Закованный раб солнца, что живет по ночам, ломая себя, собирая по новым частям. Раньше я тут был, теперь ты слышу сам. Молочный коктейль или дыма почти грамм. Я сам привык рисовать свои пейзажи маслом. Как ценить белые, если ты не был в стаже? Подскажи, если можно как-то иначе держать удары крепче от неудачи. Уже не маленький мальчик, что был раньше. Задачи те же, без примеси и ложной фальши. Куда дальше колоть, льды всегда знал. Не зря как ледокол преграды лбом пробивал. Ломай себя изо дня в день и не жалей. Стучись, если заперта, ломай дверь. It really is your day. It really matters your day. Ломай себя изо дня в день и не жалей. Стучись, если заперта, ломай дверь. It really is your day. It really matters your day. Я оперирую фактами, битами и тактами. Как-то так контрактами меняю года. Куплетами путаниц путаю ход мыслей. Но разгоняю медленные наши сердца. Это путь выбран мной из извилистых строк. Запутанные нитки слов, опутанный мирок. Загубленные жизни, запутанных дорог. В этом есть смысл, читай его между строк. Я сам все видел это и принимал участие. Заложник веры или призрачного счастья. Объятия музы, кандалы сознания. Рифм обрывки памяти и новые знания. Безумство разум, что не хочет расставаться. Мы пытались биться, забыв и как сдаваться. Мы бояться больше не могли и не умели, снося с петель закрытые для нас двери. Ломай себя изо дня в день и не жалей. Стучись, если заперта, ломай дверь. It really is your day. It really matters your day. Ломай себя изо дня в день и не жалей. Стучись, если заперта, ломай дверь. It really is your day. It really matters your day. По цифровым проводам гигабайты чувств. Электрических роботов, вошедших во вкус. Заполненные разным мусором разных безумств. Без права выбора сети. Ну и пусть, что окружает нас, намного лучше видно. Без световой заливки мой бешеный мир. Бывает так, что особенно бледно. Там, где я раньше много времени проводил. Ломай себя изо дня в день и не жалей. Стучись, если заперта, ломай дверь. It really is your day. It really matters your day. Ломай себя изо дня в день и не жалей. Стучись, если заперта, ломай дверь. It really is your day. It really matters your day. Ломай себя изо дня в день и не жалей. Стучись, если заперта, ломай дверь. It really is your day. It really matters your day.